Расскажу-ка я вам, братцы, одну историю. В одной деревне была специальная комната для узников. Это было во время попойки в трактире, когда все уже были немного пьяны и перешли на истории о том, как люди из нищеты выбивались в богачи. Некий торговец, едва услышав, что в деревне можно заработать много денег, охотно следовал за селянами к дому старейшины. А попадал он в специальную комнату и никогда больше оттуда не выходил. Жители деревни держали рот на замке, и потому никто не знал о печальной судьбе торговца. Все его вещи продавали, а самого его приносили в жертву богам урожая. Вокруг особенно богатых деревень всегда ходили подобные слухи. Но, по крайней мере, в Терео такое, похоже, произойти не могло. Лоуренса и Хора поместили в самую обычную комнату, даже с окнами. Комната эта располагалась по соседству с той, где Лоуренс беседовал с Сэмо, когда пришел сюда в первый раз. Дверь не запиралась, так что при желании Лоуренс и Хора вполне могли проложить себе путь наружу силой. Однако в сложившейся ситуации, пожалуй, им было безопаснее находиться здесь, чем в церкви. Если они собирались составить план действий, здесь было не худшее для этого место. «Но что дальше?» – спросил Лоуренс. Посреди комнаты стоял низкий столик, по обе стороны от него – скамьи на двух человек каждая. На одной из скамей и сидели бок о бок Лоуренс и Хора. Селяне вполне могли подслушивать под дверью, так что Лоуренс понизил голос. «Если б я знала, что так будет, я бы послушалась тебя, бросила бы искать книгу и уехала отсюда». Заявление Хора было неожиданно пессимистичным. На лице ее, однако, не отражалось ни уныния, ни сожаления, ни вины. Уставившись в одну точку, Хора, похоже, размышляла изо всех сил. «Трудно сказать, было бы это правильно то, что ты сейчас сказала. Представь себе, мы приехали узнать о местонахождении монастыря и уехали в тот же самый день, то есть позавчера. А потом до деревни дошли известия, что в Энберле обнаружили отравленное зерно. Это сегодня. Селяне бы обязательно решили, что ядовитое зерно подбросили специально. И кого, как ты думаешь, заподозрили бы в первую очередь? Нас, больше некого», — сказал Лоуренс. «Да, и в конце концов, кроме нас, нет больше странствующей пары из глупого торговца и прекрасной юной девы. Нас бы очень быстро нашли и схватили». Ядовитый язычок Хора заставил Лоуренса неловко улыбнуться. Однако то, что Хора не стала рыдать и причитать «Ах, это я виновата, что все так получилось», было в точности, как Лоуренс от нее и ожидал. «С того момента, как мы въехали в деревню, мы были обречены попасть под подозрение в отравительстве. Ведь демоны, приносящие в деревню несчастье, всегда приходят извне», — заметил он. «И кроме того, мы никакими словами не сможем доказать свою невиновность, верно?» Лоуренс кивнул. «Демоны ли подсыпали ядовитое зерно, или же оно было добавлено кем-то злонамеренным, люди обязательно захотят узнать причину. Не то чтобы во всем зле всегда были виноваты демоны, но всякий раз, когда случалось что-то плохое, люди говорили, что это происки демонов. Слишком уж все совпало. Как об этом не думай, все равно получается, что эта история затеяна Энберлом, чтобы обрести власть над Терео. Далее, в здешних местах любой знает, что Энберл и Терео сейчас спорят по поводу налогов и прочих дел. И если в такое время в зерне Терео находят отраву, любой заподозрит, что это устроил Энберл. А у Терео есть свои покровители, и молчать они, конечно, не станут. Если так, Энберлу нужен будет козел отпущения. А мы, сами того не зная, явились в самое подходящее время и тем самым дали Энберлу возможность действовать. Если догадка Лоуренса была верна, он мог предположить, что будет дальше. Когда Энберл будет вести переговоры с Терео, они согласятся на отсрочку платежа, но с условием, что селяне найдут отравителя», — продолжил он. Таким образом, Энберл убедит своих соседей в том, что это не был его план изначально, и при этом вернет себе власть над Терео. Что до Лоуренса и Хора, они будут жертвенными агнцами. Алчность города приведет их на плаху, и они испарятся, как роса днём. Ввязываться в спор с моей гильдией Энберл, скорее всего, тоже не захочет. Поэтому суда над нами, чтобы выяснить, виновны мы или нет, не будет. Думаю, Энберл объявит о нашей виновности так быстро, как только сможет. И тут же отправит нас на плаху. А потом скажет жителям Терео, что зачтет часть долга, если они никому не расскажут, кто мы такие. И тогда все завершится идеально. Хора вздохнула и задумчиво прикусила ноготь на большом пальце. «И ты хочешь позволить им все это с тобой проделать?» — поинтересовалась она. «Неужели ты думаешь, что хочу?» Лоуренс пожал плечами и рассмеялся. Но спроси у него сейчас, как выбраться из этой ситуации, он не смог бы найти ответа. «Если мы сбежим, это будет выглядеть так, что мы бежим, потому что виновны», — произнесла Хора. «Если твои портреты развесят по всем городам, ты не сможешь заниматься торговлей. И тогда моей карьере торговца настанет конец. Что же делать?» Хора, похоже, внезапно что-то пришло в голову, и она прервала размышления Лоуренса. «А, да, а ты не можешь попросить помощи у этой гильдии, которой ты принадлежишь?» «Попросить помощи, а? Если б только это было возможно. А, да». Тук-тук-тук. Лоуренс постучал кулаком себя по голове. И Хора подозрительно уставилась на него. «Есть же ты!» — сказал он. «И что это значит?» «Это значит кое-что хорошее. Если я поскочу на твоей спине, смогу ли я добраться до другого города быстрее, чем на лошади?» «Конечно. Расстояние не очень уж большое. А быстрее лошади во всем мире может двигаться только корабль. Даже если те люди из Энберла попытаются раскинуть частую сеть и поймать нас в нее, эта сеть сможет двигаться лишь со скоростью конника. И что?» Хора издала мягкое «пф». Трудно было разобрать, был ли это вздох или ее ответ Лоуренсу. «Я все время думал, что пока я путешествую с тобой, не смогу связаться с иностранным отделением моей гильдии до того, как нас догонят. Но если нам удастся добраться до гильдии, она, конечно, даст нам защиту. Член гильдии использует ядовитое зерно, чтобы вести торговые дела. Если такое откроется, жизнь станет очень сложной. Так что гильдия, несомненно, сделает все, чтобы этого избежать», — продолжил Лоуренс. «Что до тех, кто все это затеял, скорее всего, они откажутся от идеи нас использовать, как только мы сбежим», — подхватила Хора. «Но...» Лоуренс ощутил было облегчение, когда понял, что все может еще повернуться к лучшему, но в следующую секунду ему в голову немедленно пришло логическое продолжение. «Ты ведь знаешь, кого тогда все обвинят?» — спросил он. Можно было и не спрашивать. «Обвинят того, кого вся деревня считала лжецом. Того, на кого всегда подозрительно косились. Наконец, того, чья работа предоставляла великолепную возможность подсыпать яд в зерно. Мукомола Эвана». Хора, похоже, поняла Лоуренса мгновенно. На этот раз, однако, она взглянула на Лоуренса с явным раздражением и ответила таким тоном, словно давно уже устала спорить и вот сдалась. «Ну так позволь бедолаге тоже влезть мне на спину. Он ведь все равно хотел уйти отсюда, верно? Я не возражу. И если эта кукла тоже в опасности, бери и ее. В конце концов, ты же такой добряк. Как же из-за этого трудно?» Если из деревни исчезнут и Лоуренс, и Эван, Энберлу некого будет схватить как виновника произошедшего. Кроме того, если исчезнут оба, Энберл сможет объяснить своим соседям, что виновником был Эван, и что поэтому он сбежал. Таким образом, у Энберла не будет нужды стараться привлечь Лоуренса и тем самым рисковать заполучить неприятности с торговой гильдией. «Однако у нас будет одна проблема. Тебе придется вернуть себе изначальный облик». Услышав эти слова, Хора расхохоталась. «Я не настолько упряма. Правда, когда я вижу, какой страх внушаю людям, это грызет мое нежное сердце». В глазах Хора таилась тень укоризны. Видимо, она до сих пор не могла забыть, что тогда, в подземных туннелях Паттио, Лоуренс беспомощно отшатнулся, впервые увидев ее истинный облик. Однако Хора тотчас лукаво улыбнулась, чуть прижав нижнюю губу своими клыками, и продолжила. «Или, может быть, ты просто хочешь остаться единственным, кто знает мой секрет?» Не зная, что ответить, Лоуренс закашлялся. Хора обрадованно рассмеялась, после чего сказала. «Если ты считаешь, что этот план подходит, я возражать не буду». Хоть и немного уязвленной реакцией Хора, придумать более удачный план Лоуренс не мог. «Это, разумеется, выход на худший случай, хотя шансы, что он нам потребуется, очень велики. Жалко, конечно, что придется бросить повозку и товары. Думаю, нам придется отнестись к этому, как если бы они упали в пропасть», – проговорил Лоуренс. «Значит, теперь я буду твоей новой повозкой?» Поистине блестящая шутка. «Что же это за повозка, у которой лошадь правит поводьями?» Услышав этот ответ, Хора широко и открыто улыбнулась, и практически тотчас раздался стук в дверь.